Глава 19. Сначала вешать, потом судить. Кодекс Джедберга, Шотландия. Полутемный зал, длинный и высокий, словно станция метро, скупо освещался горящими вдоль стен факелами и большим в рост человека камином, дававшим хоть немного тепла в этом холодном сыром помещении. «Вальтер фон Ингваринген!» разнеслось под сводами зала. «Клянетесь ли вы пред лицом великого суда говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды?» «Клянусь!» — я поднял вверх правую руку. «Лис Венедин, клянетесь ли вы?» Сегодня утром, хотя черт его знает, было ли это действительно утро или же белый день, в наш застенок явился Ульрих фон Нагель с парой оруженосцев и кузнецом. Ему предстояло снять цепи, накрепко удерживающие узников на дистанции двух шагов от стены. Покончив со своей работой, он полез наверх, делая нам знак следовать за ним. Пошатываясь от голода и усталости, мы вышли во двор, где продолжал накрапывать все тот же мерзкий дождь, и побрели вслед за конвоем, оскальзываясь в жирной грязи монастырского подворья. «Куда нас ведут, Ульрих?» «На суд! Император прибыл утром. Стало быть, сейчас закончит трапезу и будет суд». «Ага, мы, получается, на десерт. Или тут манера такая судить людей после еды для улучшения пищеварения? Я слыхал, его величество большой любитель проводить опыты на эту тему. Надеюсь, он вспорит брюхо этому чертовому пастырю, чтобы посмотреть, насколько хорошо влияет на усвоение, например, жареных перепелов, осуждение ни в чем не повинных людей». Ульрих сделал вид, что пропустил его слова мимо ушей. Так же вели себя и оруженосцы, усиленно разглядывающие романского стиля собор, мимо которого мы как раз проходили. «Кстати, суд, конечно, хорошо. А такое понятие, как следствие, здесь вообще известно или в империи о таких чудесах еще не слыхивали?» «Епископский суд проводит следствие. К счастью, пока что мне удалось вас от него уберечь. Но если государь вдруг решит, что дело должно рассматриваться исключительно церковным судом, боюсь, вам в полной мере придется испытать, что это такое. Надеюсь, что этого не случится. А нам сюда!» Он сделал знак рукой, показывая на мощное каменное строение, по стилю более напоминающее крепостной донжон, чем монашеское жилище. «Клянусь!» — в тон мне произнес Венедин. «А итак, Высокий суд Сакрум Империум, а также Священный Епископский суд, проведя долженствующие переговоры, пришли к соглашению, что представлять обвинение обоих истцов принадлежит преподобному отцу Гервасию, а Торнею Римской Духовной Консистории в Империи. Защищать ответчиков поручено адвокату Оттису Грампу из Санкт-Йоханнесбурга». «Ты их видишь?» — поинтересовался Лис. «Подсудимые, соблюдайте молчание!» Издалека с судейского кресла прикрикнул статный суроволикий прилад в аббатском одеянии. «Ну, вон тот в мантии справа, похоже, наш адвокат. Прокурора я пока не вижу, но, полагаю, он сейчас появится», — передал я по закрытой связи. «А вот интересно, старинный обычай дать адвокату возможность пообщаться с подсудимыми здесь еще не в чести?» «К чему такие формальности? Наверняка господин адвокат уже ознакомился и с материалами дела, и с вынесенным приговором». «Як мило с его стороны. И все же чертовски хочется послушать, что этот судебный крючок будет говорить. О, а вот и наш бесподобный Гервасий». А Торней Римской консистории, плюгавый лысый монах с глубоко посаженными злыми глазками тщеславного коротышки, появился откуда-то сбоку и, поклонившись суду, заговорил неожиданно сильным густым басом. «Рад, царь Вальтер фон Ингваринген или Свенедин, императорским судом вы обвиняетесь в преступном умысле против государя Фридриха II и Священной Римской империи, выразившимся в похищении невесты принца Людвига, киевской княжны Альенор. Суд оставляет за собой право выдвигать новые обвинения, ежели в ходе его для оных возникнет повод. Священный епископский суд Трирского диоцеза обвиняет вас в злом умысле против матери нашей первоапостольной Римской католической церкви, выразившемся в сговоре с демоническими силами и попытке осквернить освященную землю дьявольским отродьем, выдаваемым за принцессу Альенор. Вот уж действительно шо в лоб, шо по лбу. Ну, не совсем. Если суд сочтет более обоснованной первую версию, нам отрубят голову, а если вторую сожгут на костре, справедливости ради поправил я Лиса. О как! А если вдруг суду понравится обрезание головы, нельзя ли им предоставить справку из Киева, что эту операцию с нами уже проделали? Господин адвокат, теперь ваше слово. Я полагаю, что мои подзащитные, несомненно, виновны во всех предъявленных им преступлениях, и призываю их к полному и глубокому раскаянию, а высокий суд, так сказать, христианскому милосердию по отношению к несчастным сим. Слухай, Уолтер, у нас с тобой крутой адвокат. Я даже сходу не соображу, что можно противопоставить якой линии защиты. «Господа рыцари!» — вновь поднялся со своего места судья. «Признает ли вы себя виновными в указанных преступлениях?» «Нет!» — не сговариваясь в один голос, отчеканили мы. «Что ж, если обвиняем и упорствуем в своем злодействе, мы вынуждены начать судебное заседание», — развел руками председатель суда. «В суд вызывается первый свидетель по данному вопросу. Прецептор рыцарского ордена Девы Марии Тевтонской Ульрих фон Нагель!» Ульрих, уже битый час дожидавшийся вызова, возложил руку на заботливо подставленную Библию и четко, без запинок, произнес текст присяги. «Господин прецептор!» Преподобный Гервасий указал ему на нас. «Знаком ли вам эти люди? Если да, то скажите суду, кто они?» «Знакомы. Это Вальтер фон Ингваринген и Лис Венедин, рыцари, входившие в эскорт княжны Альенор». «Считаете ли вы их виновными в означенных преступлениях?» «Нет». «Отчего?» — не меняя тона, пытливо спросил церковный Атерней. «Они топрые рыцари и не могли совершить ничего из того, в чем их обвиняют». «Они добрые рыцари, почтенные судьи», — повторил слова фон Нагеля прокурор. «Я прошу вас это учесть, а также учесть и то, что эти, с позволения сказать, добрые рыцари присуждены к смертной казни в Шверине за измену их сюзерену графу Генриху. Адвокат, вероятно, хочет сказать, что мы воюем с Лигой Северных Баронов». «Да», — кивнул достопочтенный господин Оттис, до того и не помышлявший ни о чем подобном. «Действительно, мы воюем с Северной Лигой, но мы не воюем с Русью. Более того, мы заинтересованы в союзе с ней. Но и там эти добрые рыцари также были приговорены к смерти за измену и убийство пленного. Знаете ли вы об этом, господин прецептор?» «Нет», — тихо произнес фон Нагель. «Я прошу вас громче. Нет!» «Благодарю вас. Увы, господа, мы не можем точно сказать, каким образом эти добрые рыцари, за последний год дважды приговоренные к смерти, попали в эскорт ее высочества, но мне представляется вполне разумным, что такое могло произойти лишь при помощи весьма влиятельных сил, не желающих союза империи и Руси. А стало быть, этот факт лишь подтверждает изначальный злой умысел против его императорского величия в деяниях сих ответчиков. Если позволите, господин судья, еще несколько вопросов свидетелю. Господин адвокат? Не возражаю. О, капитан, мы потратили даром, возможно, всю свою жизнь. Что за блажь мотаться по миру, совершая подвиги невесть ради чего? То ли дело вырядиться в мантию и твердить, надувая щеки. Не возражаю, вопросов нет. Ей-богу, я освоил бы это искусство в течение часу. «Господин прецептор», — продолжал допрос преподобный Гервасий, «при каких обстоятельствах вы познакомились с подсудимыми?» «Я выполнял приказ магистра ордена Германа фон Зальца, повелевшего мне возглавить рыцарский эскорт, сопровождавший принцессу Альенор». «Спасибо. Таким образом, можно ли сказать, что Герман фон Зальца, известный своей проницательностью и тонким умом, имел основание опасаться за судьбу принцессы?» «Да, но я прошу вас отвечать, да или нет?» «Да». «Прошу суд учесть свидетельские показания». «Чувствую, показания славного Ульриха нам очень помогут». «Это не в поле тебе мечом махать. Тут мозгами шевелить нужно, а они у него, поди, от редкого употребления обрели достойную истинного тевтонца крепость». «Дело ли, господа, Вальтер фон Ингваринген или же Лис Венедин в дороге попытки избавиться от вашего эскорта?» «Нет». «Вот как! А каким же образом, господин прецептор, случилось так, что вы и ваш отряд оказались в Рибике, а ответчики вместе с принцессой в это время близ Штраумберга?» «В Тороке мы вынуждены были принять бой со сфорой оборотней. У нас было много раненых, им нужна была срочная помощь лекаря и священника. Но в городе могла поджидать засада, а потому мы направились в Рибик, оставив принцессу вместе с господами-рыцарями дожидаться нашего гонца». «Это был ваш план?» «Нет, но он был вполне разумен в создавшейся обстановке». Допрос свидетеля продолжался еще минут 10, и с каждым словом отважного тевтонца тучи над нашей головой приобретали все более мрачный вид. «Возможно ли взять такой укрепленный замок, да еще и с немалым гарнизоном, столь незначительным числом воинов?» — вопрошал прокурор. И закаленный в боях ветеран был вынужден дать отрицательный ответ. «Видел ли кто-нибудь из вас так называемого рибикского купца?» И вновь звучало «нет». «Можете ли вы свидетельствовать о тех днях, кои прошли с момента битвы на дороге и вашего приезда в Санкт-Йоханнесбург?» И снова отрицательный ответ. «Но только благодаря магическому искусству Лиса Фенедина нам удалось справиться с пандой волков-оборотней!» — в изнеможении вскричал тевтонец, задыхаясь под натиском прокурорских вопросов. «Прошу суд внести в протокол два момента!» Преподобный Гервасий сложил губы в коварную усмешку. «Первое. Показания Ульриха фон Нагеля, а также кого бы то ни было из его отряда, даваемые в пользу подсудимых, не могут считаться полностью объективными, ибо, как только что признал сам свидетель, все они обязаны жизнью магическому искусству Лиса Венедина». «Записано», — подтвердил секретарь суда. «Второе. Как вы только что все слышали, Ульрих фон Нагель добровольно и без всякого принуждения подтвердил, что Лис Венедин является магом, причем, вероятно, немалой силы. У нас также есть информация на этот счет, данная другим свидетелем, которого мы не применим представить суду в ближайшее время». Торжественно изрек Аторней, поднимая состоящий перед ним кафедры лист пергамента и демонстрируя его судьям. «Интересно, это еще что за показания?» «Да ты не забывай, что у них Ансельм». «А, да этот, блин, послал бог ученичка!» Я безучастно разглядывал собравшихся в зале, пытаясь хоть чем-то отвлечь себя от творимого над нами судилища. Исход его был заранее предопределен. Уж во всяком случае, тот его вариант, который пыталось навязать нам сие высокое собрание, не вызывал никаких сомнений. Зрителей было немного. Архиепископ с десятком приближенных к высокопреосвященной особе прелатов, да государь-император со своей свитой. Его императорское величество не слишком изменился с того дня, когда мы виделись примерно год тому назад. Все тот же простой, без изысков костюм, более подобающий охотнику, чем монарху, непритязательный, но в то же время выгодно подчеркивающий его невысокую, но широкоплечую, ладную фигуру. Все та же почти ласковая улыбка, какая бывает у кошки, встретившей давно поджидаемую мышь. Император Фридрих II Штауфен внимательно слушал говоривших, переводя взгляд то на одного, то на другого, иногда удивленно поднимая брови и довольно кивая головой после каждого ловкого хода Аторнея, оборачивавшего против нас чистосердечные показания простодушного тевтонца. «На Фрица смотришь?» «Да. Похоже, ему здесь очень нравится». «И сам вижу. Головой шо дятел машет». В это время судья ознакомился с предъявленным свидетельским показанием и, оценив, видимо, правильность его оформления, вернул пергамент Аторнею. «Дозволяю включить в дело». Внезапно проснулся сидевший дотоле в полузабытии адвокат. «Позвольте. В деле вскрылись новые обстоятельства, с которыми я не ознакомлен. К тому же, как мы только что слышали, здесь было заявлено, будто один из моих подзащитных является магом. Но показания, на которых основано подобное заключение, даны людьми, малосведущими в искусстве магии, а стало быть, не могут иметь силы. Я требую освидетельствования моего подзащитного магистром высокой магии Мартином Камелиусом, чародеем вашего императорского величества. Вы позволите?» Адвокат склонился в поклоне, оборачиваясь при этих словах в сторону Фридриха. «Не возражаю!» — кивнул государь. Эта короткая фраза, очевидно, произвела надлежащее впечатление. «Суд не видит причины отказывать вам в требовании провести освидетельствование подсудимого. Мы постановляем пригласить для этой процедуры достопочтимого мага Мартина Камелиуса и перенести заседание на завтра или же на иной день, когда он и маг сможет явиться в суд», — огласил председательствующий, поднимаясь со своего места и стараясь одновременно поймать взгляды обоих присутствующих в зале почетных гостей. «Ты, ба, не как рак на горе свистнул. Капитан, говори, что хочешь, но с этим гадюшником пора что-то делать. Я с такой жратвой и ненавязчивым сервисом долго не протяну. Это ж не дай бог с магом насморк случится, и о нас тут вообще забудут». «Не забудут, можешь не сомневаться». «Стража! Уведите подсудимых!» — громко крикнул председатель суда. «Блин, заяц!» — лис старательно тер пальцем морду черного дракона. «По-моему, там был не заяц, а кролик. К тому же, чего ты решил, что талисман для вызывания слуг надо именно тереть?» «А, отстань! В детстве в сказках читал!» «Слушай, не морочь мне голову, там говорилось о лампе. А кроме того, японский городовой появлялся безо всякого трения». «Ой, ладно, убедил. Дьявольщина. Кролик!» Вышеупомянутая тварь не появилась, впрочем, как и перечисленные ранее покровители годовых циклов. «Может, по-вьетнамски попробовать? Там вместо кролика кот был». «Да блин, лось почтовый! Конь в пальто! Кузькина мать! Ёханый бабай! Сивка-бурка и Васик ты лесик шалтай-болтай! Гоп со смыком! Блин! Слушай, нас накололи. Это хрен ни хрена не работает. У нее, наверное, батарейки сели. Я вообще удивляюсь, как китайский ширпотреб мог так долго продержаться. Ежели это вообще Китай, а не какая-нибудь там монгольская подделка». «Да нет, не похоже. Надо еще поработать». Не сдерживая более нахлынувших эмоций, тут лис заорал. «Сезам, отворись! Ну что, отворился? Держи карман шире, дерьмо собачье!» «Ты осторожней, лис. Когда колдуешь, будь аккуратней в выражениях. Не хватало еще, чтобы нас здесь привалило вышеупомянутым дерьмом». «Это нам кажется, что я колдую, А на самом деле я фигнёй страдаю. Воздух языком гоняю вместо вентилятора. Всё не так воняет. А если серьёзно, давно уже пора вызвать базу. Потому как на этот раз, похоже, мы таки влипли основательно. Базу? Это ты хорошо придумал. Они сюда пришлют катер с ликвидаторами. Ликвидаторы разнесут аббатство в дым, вытащат нас любимых, и мы, как есть, в дерьме, как вы изволили выражаться, отправимся в институт. Ну, в дерьме, не в дерьме. А задачу свою мы выполнили. Задачу выполнили, с этим спору нет. А девочку, которую нам с тобой двум самонадеянным идиотам поручили охранять, кто возвращать будет? Вот от того, что нас сначала обезглавят, а потом сожгут, ей станет намного легче. В конце концов, ты все время забываешь, что мы не единственные оперативники института в этом мире. Эй, это ты верно заметил, не единственные. Но будь их здесь достаточное количество, вряд ли бы мы сейчас томились в темнице. Потому что что, считаешь, что они сидят и, изнывая от скуки, ожидают, когда же это мы им с больной головы на здоровую дельце подкинем? Иди туда не знаю куда, ищи то не знаю что. Ну ладно, ладно, чего расшумелся? Убедил. Прямо сейчас же отправляемся на поиски. «Эй, есть тут кто? Седлайте коней нафиг!» Гулкое эхо было ему ответом. «С этим, похоже, придется подождать. Давай подумаем, как можно отсюда выбраться без помощи наших терминаторов». «Хорошо, никаких терминаторов. Одни только рэмбы. Эй, так, а что мы можем попробовать?» «А что?» «Да, можем попробовать. В общем, завтра... Когда фон Нагель с оруженосцами поведут нас в суд, мы разоружаем конвой, по-быстрому объясняем Ульриху, в чем тут собака порылась, и делаем ноги. В воротах, как обычно, 2-3 стражника неким твердым предметом груши околачивают. Мы их даже с недосыпой голодухи сложим голыми руками. А там ищи ветра в поле». «Да-да, великолепный план. Несколько небольших замечаний, а в целом весьма впечатляюще. Но предположим, что нам удастся разоружить фон Нагеля и его ребят, и даже удастся убедить их не поднимать шум. Ну и чего? Ха, сейчас здесь император, а стало быть, в аббатстве и его окрестностях. Войск больше, чем в Святой Земле. От собора до ворот примерно ярдов 30. Вот ты у нас как лучник и прикинь, сколько стрел и арбалетных болтов прилетит в каждого из нас, пока мы эти 30 ярдов на подкашивающихся ногах, так сказать... птицей перепорхнем. Тебя с талисманом они, может, и не убьют, только ребра поломают. А мне хватит с головой. Да, а жаль, красивый план был. Ну ладно, не спеши себя корить. Рациональное зерно в твоих рассуждениях, пожалуй, есть. С Нагелем действительно надо попробовать договориться. А вот бежать, очевидно, лучше не к воротам, а к храму. И как Ансельм просить в Божьем доме убежище. Думаешь, сложится? А возможно. Предоставлять убежище нуждающимся в нем — святая обязанность церкви. Здесь в аббатстве находится архиепископ Трирский и император. Между собой они не очень ладят. Стало быть, вряд ли захотят ударить друг перед другом в грязь лицом. Ну хорошо, допустим. Вот мы в соборе. И дальше что? А пока не знаю. Но одно могу сказать точно. Чтобы предпринимать какие-либо действия для своего освобождения и поисков Алены, нам нужна встреча с императором. Он наш единственный шанс. И если с фон Нагелем удастся договориться, то в собор его величеству прийти будет куда как проще, чем в эту выгребную яму. Что ж, вероятно, ты прав. Я тебе честно скажу, ни о чем не могу думать. Жрать хочется, слушай, кишка кишке дули крутит. Даже задремать толком не получается. Закрою глаза, сразу еда сниться начинает. Эй, жрать давайте! Сию минуту, о великий, я принес вам мясо, хлеба и немного вина. Раздался над головой хорошо знакомый голос Ансельма. Ну ты ба! Прям-таки маги и волшебники всех стран соединяйтесь. Ну, спасибо тебе, рыдный. Ну, уважил старика. Давай скорее сюда. Я, о великий, как узнал, что вы с подменышем в аббатство едете, сразу понял, надо будет бежать в храм, просить убежище. Начал Ансельм, протискивая между прутьев решетки изрядный ломоть мяса. За мясом последовала краюха ржаного хлеба и булькающая фляга с вином. Ловя вожделенную бутыль, лис спросил: «Постой-ка, так тебе еще же было известно, что княжна подменыш?» «Да, о великий, я это еще там, на постоялом дворе, понял, когда мы с ней на лестнице столкнулись. От нее теплом человеческим не веяло». «Так что же ты сразу не сказал?» «Так я хотел, о великий, но я думал, вы сами знаете, и потом, еще потом, еще потом, перед самым отъездом, еще в аббатство». «Господи! Когда ты караешь самонадеянных болванов, ты отнимаешь у них разум!» «Да, я это запомню! Я запомню это, о великий!» «Запомни! И вот еще что скажи! Чего это тебе вдруг потянуло против нас свидетельствовать?» «Да что вы, учитель! Как вы могли такое подумать? Я сказал, что вы наняли меня писцом за 2 дня до приезда в город, а потому мне нечего поведать высокому суду!» «Ну ладно, предположим. В любом случае, спасибо за еду». «Это еще не все!» — заговорщицким шепотом произнес Ансельм, наклоняясь к самой решетке. Юношу, привыкшего работать в алхимической лаборатории без противогаза, похоже, совсем не смущал удушливый смрад, идущий из ямы. «Я подготовил вам побег! Вначале думал, что вы освободитесь сами, но темница защищена перекрестными заклятиями, или тот, кто наложил их, знает порядок снятия. Тут лучше не рисковать». Он хотел далее углубиться в разъяснение природы перекрестных заклятий, но был сурово оборван лисом. «Ты что-то говорил о побеге?» «Да-да-да-да, а все уже готово. Вот здесь веревка с крюком и узлами, и 2 кинжала». Он протиснул сквозь решетку сверток, обернутый плащом. «Скоро должен прийти монах, разносящий объедки. Он уже пошел к свиньям». «И правильно сделал. Там ему самое что ни на есть место. Так вот, когда служка придет, он откроет люк, чтобы спустить ведро. А вы стащите монаха вниз и выбирайтесь. Стражник в коридоре спит. Буду вас ждать на стене аббатства, там, где она примыкает к конюшне. Я там разобрал черепицу, так что можно попасть внутрь и добыть себе коней, а из конюшни прямой выход в город». «Да, ты времени даром не терял. Благодарю вас, о великий. Но есть маленькое одно «но». Мы, видишь ли, посажены на цепь, как сторожевые псы, и кинжалом ее, ну, никак не перерезать». «О, Господи, как же я не учел этого! Это моя вина! Погодите немного, я сейчас проберусь на кузню и принесу 2 напильников. Я мигом туда и обратно. Тише!» Он насторожился. «Кто-то идет! Если это монах, втащите его к себе, иначе потом придется возиться с замком!» Он накинул на голову коричневый капюшон, носимый послушниками доминиканского монастыря, поднялся с колен и, подхватив ведро, в котором были принесены сокровища, побрел к выходу, опустив очи долу. «Оставь факел и убирайся прочь!» — произнес знакомый твердый голос. «Ропша!» Шаги становились все ближе, неспешные тяжелые шаги уверенного в себе сильного мужчины. И вот, наконец, кожаная подошва башмака опустилась на прутья решетки над нами. «Рад вас видеть, друзья мои!» Лицо повольничьего ватажника появилось в зыбком круге света, даваемого факелом. «Вы даже не представляете, но сколько я рад вас здесь видеть!» Он переступил с ноги на ногу, прочно становясь на решетку и поводя у нас над макушками любимым самострелом. «Ну что, не ждали, господа рыцари?» «Да уж, признаться, нет. Думали, лежишь, страдаешь от ран». Лицо Хвата расплылось в глумливой ухмылке. «Спасибо за заботу. Мое самочувствие сейчас куда как лучше вашего. А в ближайшее время, надеюсь, у вас оно и подавно испортится». Он усмехнулся, демонстрируя 2 ряда хищных зубов. «Эх, жаль, мне плохо видны ваши глаза!» Продолжал он все тем же издевательским тоном. «Ну так и в чем дело? Помоги нам выбраться, насмотришься в волю. Нет, сядите где сядите. Мне пришлось так долго ждать этого часа, что теперь не стану рисковать даже в малом. Вот вы, наверное, глядите и думаете, чего это я пришел. Я здесь, чтобы покарать вас, но не просто убить не. Это было бы слишком легко, а оказать последнюю услугу своим верным боевым товарищам, потому как смерть от стрелы куда быстрее и спокойнее, чем то, что ожидает вас завтра. Так что, други мои верные, ежели вы очень сильно попросите, я так и быть убью вас сейчас, прежде чем вы попадете в лапы палачей. С удовольствием посмотрел бы, как вас будут ломать на дыбе и рвать раскаленными крючьями. Но, увы, я лишен этой радости. Так что остается удовольствоваться лишь этой последней услугой. Эй, хват! Тебе кобыла, кажись, на ногу упала, а такое впечатление, что на голову. Ты шо плетешь, блин? Я говорю правду. Всю правду и ничего, кроме правды. Завтра вас, упорствующих и запирающихся в своем злодеянии, предадут палачам церковного суда. Мне это доподлинно известно. И все равно я тебя не понимаю. Это месть? За что? Со дня нашего первого знакомства ты был верным товарищем. Ты дважды спасал меня от смерти. Мы прошли рядом столько верст, деля кусок хлеба. Зачем? Чтобы убить нас? Ты на редкость догадлив, славный Вальтер фон Ингворинген. Или же точнее Вальдар Ингварсен. Под этим именем я о тебе услышал впервые. И о тебе, Лис, я тоже услышал в тот же день. В тот самый день, когда друзья принесли на окровавленном плаще тело моего брата Годины, изрубленного секирой. Быть может, это оскорбит твои братские чувства, но мне никогда не доводилось знавать человека, носившего это имя. Честно говоря, мне тоже не доводилось. Может, его еще как звали? Я освежу вашу память. Ты, Лис, вспомни из Борск свадьбу Бригитты Мекленбургской. Не ты ли, но вел повольничью в Отагу на караван ее старшей сестры, когда она возвращалась в Новгород? Ха-ха, молчишь? Неверно, что молчишь. Это твоя работа. На твоих же руках, Вальдар Ингварсен, кровь моего брата. Повольники, принесшие в родимый дом его мертвое тело, описали мне, что было начертано на твоем щите. У ног Мавра лежал, обливаясь кровью, мой брат, когда ты обнимался со своей мекленбургской сукой. Конечно, я помнил этот бой на лесной дороге близ Новгорода. Его подстроил мой хитроумный друг, чтобы организовать наше знакомство с Аделаидой. Я примчался, как и было договорено, по его сигналу, но, в общем-то, как говорится, в самый разгар шапочного разбора. Я так и не обнажил оружие в тот день. И хотя возле воска графини действительно валялось не менее десятка убитых и раненых, ни один из них не пал от моей руки. «Вам тогда повезло!» Я сам был ранен после похода на Двину и не смог в ту же зиму добраться до Новгорода. Весной же вас и след простыл. Мне оставалось лишь проклинать судьбу злодейку, позволившую вам избежать моей мести. Но удача сопутствует отважным, и она вновь дала мне шанс. Я был счастлив встретить вас на новгородском вече. В тот день это я послал тебя в лапы медведя. Но тебе повезло. И в Изборске чертов арбалетчик всадил в меня стрелу в тот самый миг, когда я собирался сделать то же самое с тобой. Накалки мне посчастливилось больше, но и тогда тебя спас прочный шлем и подскочивший на мою беду монголы. Тебе чертовски везло! Когда же оповещенный мною Муромец не стал казнить вас лютой смертью, а отправил сюда, за море. Я сам вызвался идти с вами. В первую ночь на постоялом дворе я было подумал, что вы оставите меня в ближайшем городе и вновь потеряетесь из виду. Этого нельзя было допустить. Но, к счастью, господа благородные рыцари, у вас много врагов. Если вам интересно, эти были людьми графа Шверинского. Их план показался мне куда как лучше моего. Их зелье вызвало жар и помогло отвлечь вас в тот момент, когда они стащили девчонку и подсунули эту чертову куклу. Вот вы здесь. Завтра вас предадут в руки палачей, и я счастлив оказать последнюю услугу. Так что решайтесь, господа рыцари. Стрела али дыба? Ропша, неожиданно ласково произнес лис. Повольнику еще не приходилось сталкиваться с этой интонацией моего друга, но я-то ее знал очень хорошо. Ничего доброго она не сулила. Ропша, а у меня есть встречное предложение. Хе-хе, какое же? А вот какое! Брошенный Венедином кинжал ударился о прутья решетки, вспугивая тощую длиннохвостую крысу, сознанием дела уничтожавшую остатки вчерашних помоев, налипших на прутьях. Та с визгом сорвалась с места, ища укрытия, вскочила на башмак мстителя и начала карабкаться вверх по штанине. «Пшла вон!» Хват дернулся, пытаясь стряхнуть с себя мерзкую тварь, оскользнулся на едва подсохшей буроватой жижи и, пытаясь удержать одновременно и равновесие, и самострел в руках, рухнул лицом вниз на решетку. Я увидел, как пальцы его инстинктивно сжимают спусковую скобу самострела, сухо щелкнула тетива, выбивая из орехового ложа стрелу. Кровяные капли одна за другой застучали по полу, срываясь вниз с уже мертвого тела повольничьего ватажника. «Не стоило называть судьбу злодейкой. Она обижается!» Прижимаясь к стене, чтобы не попасть под кровавый дождь, медленно произнес лис. Я ошарашенно глядел вверх на искаженное смертельной мукой и ненавистью лицо Ропши. Я подавил комок, подкативший к горлу. «Слушай, это как? Как ты до такого додумался вообще?» «Не знаю. Наитие какое-то. Меня другое занимает. Что скажет поутру фон Нагель, увидев такое прибавление в благородном семействе?» «Тихо!» — мой друг замолчал, осторожно прислушиваясь. «Похоже, у нас гости». В коридоре уже ясно слышались чьи-то шаги. Вероятно, монах принес нам очередную порцию помоев. Хотя нет, шаг слишком энергичный. Лис поудобнее перехватил кинжал, готовясь к очередным дискуссиям. Новый визитер произнес от чего-то шепотом. «Господа рыцари, это я, фон Нагель!» Тевтонский прецептор наклонился над бездыханным телом. «Не волнуйтесь, я видел, как это было. Собаки, собачья смерть! Я не все понял из того, что он говорил, но многое мне теперь стало ясно. Император узнает об этом сейчас же. Вот только уберу отсюда труп. Незачем ему тут оставаться». «Откуда ты здесь, Ульрих?» Не имея сил скрыть радость, спросил я. «Ко мне прибежал Ансельм. Парень твердил, что Ропша не тот, за кого себя выдает, что он вовсе не болен и сейчас намеревается вас убить». Тевтонец мощным рывком взвалил тело мертвого повольника на плечи. «Да вот еще! Не ждите его, он под замком! Стражу у дверей я тоже поменял! Не пытайтесь бежать! Уповайте на милость Господню! Я же сделаю все, чтобы помочь вам выбраться отсюда! А пока прощайте!» При этих словах фон Нагель повернулся и, склоняясь под тяжелой ношей, направился к выходу. «Немец! Типичный, понимаешь, немец!» — глубокомысленно изрек лис, слушая удаляющиеся шаги нашего боевого товарища. «То темный зверь его рейсовый автобус. Хорошо, если пассажиров устраивает его расписание и места остановок. А нет, ему нет до этого и дела. Прет себе, как будто так и надо. Хорошо, будем уповать на милость Господню. Вернее, на ее наличествующую часть. У нас еще осталось мясо и вино». Монах, разносящий жидкость для смазывания решеток, в эту ночь так и не появился. Зато утром в наше более чем скромное обиталище заявился здоровенный детина, одоспешенный словно в бой, и уже знакомый монастырский кузнец. В коридоре нас поджидали еще два десятка таких же крепышей при копьях, щитах и кольчугах. «Ну что, нападать будем?» — произнес я, оглядывая ряды нашей новой свиты. «Да ты знаешь, пожалуй, нет. Невинно убиенных жалко, особенно учитывая то, что, скорее всего, ими будем мы». Погода на воле понемножку стала налаживаться. Сквозь обрывки туч вовсю просвечивало синее небо, и солнце, не по-осеннему теплое, уже начинало подсушивать грязь и лужи на монастырском дворе. От этого становилось радостно на душе, и мрачные мысли, пытавшиеся влезть в голову, находили вход в нее наглухо закрытым. «Слушай, ты не знаешь, что означают эти самые крестообразные заклятия?» «Какие?» «Ну, эти самые, как их, Ансельм ночью говорил, колдовать не получится, потому что эти самые крестообразные заклятия». «А, это, не крестообразные, а перекрестные». «Да один фиг. И ты мне скажи, что сия фигура означает». «Ну, как тебе объяснить? Представь себе конструкцию из бревен, выверенную до дюйма, до грамма. Бревна поставлены под углом друг к другу, но все они у тебя над головой. Стоит мухе сесть на одно из них, как они рухнут вниз и сделают из тебя лепешку». «Так вот, в нашей темнице подобное сооружение из заклинаний, имеющих, как бы это выразиться, пробелы. И если ты начнешь читать новое заклинание, то непременно заполнишь один или несколько таких вот пробелов со всеми, так сказать, вытекающими отсюда последствиями». «Да, як все запущено. Слушай, як ты думаешь, а в зале суда этих магических бревен нету? Может, там попробовать колдануть?» Лис, ты явно засиделся под землей. «Что ты собираешься делать? Мы же не знаем, как талисман себя поведет в следующую минуту. К тому же ты, вероятно, забыл, что сегодня в зале будет императорский маг. Соображаешь, какой это уровень? Хочешь посоревноваться с ним в высоком искусстве?» «Да, пожалуй, ты прав. Слушай, а красиво было бы там молниями пошвыряться, а? Вот бы душу отвел». Придворный маг не заболел. Осенняя сырость не скрутила его в ревматическом приступе, не вызвала насморка и прочих возможных недомоганий. Этот образцово-показательный старец-чудодей в колпаке, халате с месяцами и звездами, с длинной седой бородой и явно волшебным посохом, казался сошедшим со страниц детских сказок. Но, учитывая, что сказки сочинялись как раз в эти времена, к нему стоило относиться с возможным почтением, во избежание нежелательных превращений. Следуя, очевидно, раз и навсегда установленному порядку, достопочтенный Мартин Камелиус принял присягу и, не обращая на нас никакого внимания, начал готовиться к процедуре освидетельствования. Открыв принесенный с собой ларец, профессор колдовских наук достал из оного пригоршню белого порошка и, медленно вращаясь вокруг своей оси, начал посыпать им пол, вырисовывая правильный круг. «Цип-цип-цип-цип-цип! Вальдер, что этот дедуля тут витворяет?» — прокомментировал действие мага Лис. «Создает защитный барьер, если ты вдруг решишь демонстрировать против него магическую мощь. Защита, непробиваемая извне, но вполне проницаемая изнутри». «Хитро устроился, блин. Надо будет як-нибудь по свободе порасспрашивать Ансельму обо всех этих, понимаешь, штучках-дрючках. Ежели мы, конечно, отсюда вообще выберемся когда-нибудь». Между тем волшебник закончил рисовать круг, начертал внутри него пятилучевую звезду, расставил на остриях лучей плошки с горящими свечками, вывел на полу какие-то магические символы и остановился в центре, ожидая сигнала. «Господа!» — произнес председатель суда. «Ваше императорское величество, ваше высокопреосвященство, если будет позволено, мы продолжаем судебное заседание по делу рыцарей Вальтера фон Ингварингена и Лиса Венедина». Он посмотрел налево, направо и, дождавшись благосклонного кивка, продолжил. «Достопочтенный мэтр Мартин Камелиус, в силах ли вы засвидетельствовать или опровергнуть магическую сущность стоящего перед вами рыцаря Лиса Венедина?» Волшебник коротко кивнул и вытянул перед собой руки, подобно сомнамбуле. «Да, очень сильный, да, да», — после краткого раздумья произнес он. «Да нет, это просто-таки огромный заряд магической энергии. Да, кто бы мог подумать-то. Воистину огромный, огромный заряд». Он удивленно уставился на моего друга. «Благодарю вас, мэтр. Прошу вас, оставайтесь в зале». Маг поклонился и, опасливо косясь на лиса, вышел из круга. Три бойких юноши с веничками немедленно стали сметать порошок в тот самый ларец, из которого он был взят. «Шо и все? А понтов-то? Понтов-то сколько, блин! Тоже мне допинг-контроль, блин!» Я между тем осматривал зал, словно пытаясь найти те самые вожделенные 10 отличий от виденной вчера картинки. Фон Нагель и десяток рыцарей его отряда присутствовали на заседании. Само по себе это было отрадно, но говорил ли наш храбрый спутник с императором, и если говорил, дало ли это какие-то результаты, оставалось совершенно неясным. Лицо Ульриха выражало эмоции не больше, чем автобусное расписание. «Слово вам, преподобный отец Гервасий», — произнес председательствующий в суде аббат. Злоокий Аторней произнес с неожиданной слезой в голосе. «Благодарю вас! Благодарю вас, господин судья! Мне многое нужно сказать. Еще сегодня утром я желал заявить о вскрывшихся новых преступлениях освидетельствованного уже мага Лиса Венедина. Да, да, господа, я хотел поведать вам о страшном святотатстве, устроенном им в городе Штраумберге, где вышеозначенный лис Венедин, глумясь над нашей верой, продавал мощи несуществующего святого. Но нет, об этом сейчас не буду говорить я вам. Не об этом будут мои слова. Сегодня ночью произошло новое злодеяние, страшное, зверское убийство. Оборвалась жизнь отважного воина и честнейшего человека, русского воевода Ропши, главного свидетеля по этому ужасному делу. Чья рука оборвала его век, спросите вы? Да, я не могу вам этого сказать, но пусть на этот вопрос ответит нам рыцарь Ульрих фон Нагель!» Голос Аторнея уже гудел, как церковный колокол. «Именно его вчера видел здешний монах, выносящего бездыханное тело воеводы из той самой темницы, где содержатся злодеи Вальтер фон Ингваринген и Лис Венедин! Кто он? Убийца он, или же пособник убийц, пребывающих с ним в сговоре? Пусть он ответит нам!» Ульрих фон Нагель, становясь белым под цвет своего нарамника, поднялся с места и произнес негромко, но с явной угрозой в голосе. «Да будет вам известно, преподобный отче, что перед вами прецептор Тевтонского рыцарского ордена и булой его святейшества папы Иннокентия III, наш орден, да будет вам известно, выведен из-под юрисдикции Верховного Церковного Суда. И прошу вас запомнить, если мне и надлежит ответить на этот, а равно на какие-либо иные вопросы, то не здесь и не перед вами». «Вы забываетесь, господин прецептор. Перед вами Аторней Римской консистории. А перед вами!» Грозно начал фон Нагель, и голос его был поддержан шумом остальной рыцарской братьи. «Браво, браво, браво! Ха-ха-ха!» произнес император Фридрих II, сопровождая свои слова редкими, но звучными аплодисментами. Прелестный фарс, господа! Прелестный! Давно не видал ничего подобного. Значит так... Он слегка наморщил лоб, видимо, подбирая слова к формулировке приговора. «В связи с невозможностью прояснить детали по этому делу, высокий суд переносит свое заседание на завтра или же какой-нибудь иной срок, который понадобится для прояснения этих самых деталей. А пока же позвольте...» Вмешался недовольный таким поворотом дела епископ Трирский. «Но церковный суд пока же...» Не дослушав слов его преосвященства, продолжил император. «Фон Нагель, проводите господ рыцарей в Штерентальский отель, да позаботьтесь, чтобы они обязательно приняли ванну и были доставлены ко мне». Он встал и повернулся, собираясь уходить. «Ах, да! Церковный суд! Что ж, церковный суд вернется к этому делу, когда я верну ему подсудимых. Все свободны, господа!»